В разговор она вступала только тогда, когда ей хотелось этого. Все старания вовлечь ее в спор ни к чему не приводили. Однако у нее были свои определенные взгляды. Марк в этом нисколько не сомневался. Двух-трех слов, спокойно произнесенных ею, было достаточно. Он понял, как глубоко она чужда тому, что захватывает других. Войне, отечеству. Ему хотелось бы знать об этом побольше. Почему она не высказывается? Русская революция всколыхнула Марка. Он был на митинге 1 апреля. Пришел он из любопытства, но его схватило настроение толпы. Он аплодировал «Северин» и освистел «Жуо». Марк видел русских, которые заплакали, услышав гимн своей революции. И хотя он презирал слезы, однако нашел, что на этот раз они не лишены мужественного величия. Но как разобраться во всем, что он слышит? Попытки вступить в разговор с русскими кончились тем, что он почувствовал себя возмущенным, раздраженным, сбитым с толку. Это геометрическая прямолинейность, это национальное тщеславие, выпиравшее из-под красного колпака, обидное ироническое отношение к Франции и французам. Нет, с меня довольно. Марк, охотно смеявшийся над своими соотечественниками, не любил, когда этим занимались другие, и он сам становился предметом насмешек. А это оскорбительная фамильярность, это бесцеремонность. Марк был по духу аристократом. Его нисколько не привлекало смешение со стадами иудео-азиатов, так он их называл, осел этакий. После первого увлечения он идет на попятный, его обуревают противоречивые чувства. Среди них есть, пожалуй, вполне естественные, есть и определенно ложные, но он над ними не задумывается, уж таковы его чувства, и таков он сам. Диктатура отечества или диктатура пролетариата. Он видит и тут, и там лишь тиранию. Можно ли выбирать между двумя видами безумия, двумя крайними решениями? И в сердце его еще нет той человечности, той щедрости, когда принимаешь решение в пользу народа, даже во вред себе. Чтобы сделать выбор, ему нужно прежде всего разобраться. И уж, конечно, не Пétain и его товарищи помогут ему в этом. Пétain, разумеется, без всяких колебаний расположился на новом плоту, но его доводы так туманны, что они скорее отталкивают юного Ривьера, чем привлекают его. Это какой-то мистический восторг перед катастрофой и разрушением, ликующий пессимизм, упоение жертвой. Ну и ее эту жертву. Жертвует собой, ни в чем не разбираясь, только тот, кому нечего терять. Мне же надо отстоять великие ценности, свое «я». Свой ум, свою будущность, свою добычу, когда я завладею всем, что мне причитается, когда я все увижу и все изживу, тогда пожертвовать собою при свете дня, да, может быть, но во мраке, с завязанными глазами. Спасибо, друг. Жертва кротов — это не для меня. Царство пролетариата нашел светоч. Если у Анетты другой источник света, Марк напрасно пытается увидеть ее без маски. Чтобы подзадорить ее, он говорит в ее присутствии чудовищные глупости. Она будто не слышит. И камень падает в пустоту. А Марку становится стыдно от того, что он наговорил. Значит, эта женщина ни о чем не размышляет. Мыслить — это всегда было для Марка чем-то вроде приступа крапивной лихорадки, раздражения кожи. Облегчение получаешь, только почесавшись, потёршись о других. Мышление всегда было для него равносильно атаке. Мыслить — значит метнуть свои мысли в другого, обрушиться на него. Пусть она войдет в него, все равно как, с его согласия или силой. Анетта же, казалось, была равнодушна к тому, что и как думают другие. Нет, она далеко не равнодушна, но она инстинктивно понимает, что мысли — это своего рода ростки. Пусть спокойно набираются сил. Если они вырастут до времени, первые же заморозки убьют их. Вокруг нее, в этих душах, еще царит зима. Не время еще им пробудиться от спячки. Разглушает муки, боль, сомнений. Преждевременное пробуждение будет пагубным для таких душ. Анетта слышит, как этажом выше кричит на пороге своей двери рабочий Перре. Он увлечен спором с товарищем. Он получил на несколько дней отпуск и приехал домой, измученный, озлобленный. Все, чего он насмотрелся на фронте, все, что он застал в тылу, расточение жизни, расточение ценностей, развеянные иллюзии, разложившийся семейный очаг. его дочь, ставшая проституткой, женщины, которые кутят на деньги, заработанные на фабриках смерти, и тотчас спущенные на ветер, все это наполняет его злобой и гневом на товарищей и начальников, на весь мир. Но он с каким-то бешеным упрямством продолжает твердить «до конца». В ответ на доводы своего товарища-анархиста, который смеется над ним и старается переубедить его, он кричит: «Замолчи, не то я спущу тебя с лестницы. Чего ты от меня хочешь? Мало, что ли, у меня горе? Какой будет толк, если ты, дурень, даже докажешь мне, что нас всех околпачили, что отечество, как и все остальное, отвратительная ложь, что нас убивали зря? Во что же мне верить? Я уже не верю в революцию. Я не верю в религию, я не верю в человечество».